Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Задачи американской церкви в послереволюционном периоде. Как известно из истории, что небольшие группы верующих разных протестантских деноминаций убегали от преследования их в их родной стране властями или господствующими церквами, или правительствами, находящихся под влиянием этих церквей. Переселенцы эти на небольших суднах переплывали Атлантический океан из Европы в Америку. Они убегали от преследования и искали такого места, где бы они могли жить как свободные люди. Они поселялись в одном из 13 штатов, расположенных в полосе побережья Атлантического океана в период до и после Американской революции. На первом американском национальном флаге в период революции на поле флага было помещено только 13 звезд, которые означали 13 штатов. На теперешнем американском национальном флаге помещено 48 звезд, что означает 48 штатов. Согласно первого всеобщего ценза или народной переписи, в Америке было зарегистрировано всего лишь 4 миллиона американцев, то есть живших в период переписи в Америке, хотя были они разных национальностей, живших тогда в этих 13 штатах. В 18 столетии в Америке происходило великое переселение людей, живших до того в этих 13 штатах, в полосе Атлантического океана. Многие из этих переселенцев оставляли свои прежние насиженные места и массово двигались на запад, ища лучшей земли и лучших условий для жизни и лучшего счастья. Таким родом, в 1820 году поселенцы эти заселили и организовали 20 новых штатов. Все это множество переселенцев, которые заселяли новые плодородные степные пространства, были переселенцами, которые уже много лет жили в Америке, то есть в 13 штатах. И ними были англичане, датчане, голландцы, немцы, шотландцы и ирландцы. Но среди этих переселенцев было много всевозможных авантюристов, искателей приключений и даже бандитов, желающих жить законами джунглей. Бесконечные караваны крытых фургонов, повозок, которые все двигались в одном направлении – на запад. В фургонах этих помещались семьи переселенцев, старики, женщины, дети и разная домашняя рухлядь. Мужчины, вооруженные ружьями и пистолетами, ехали как охрана своего обоза и многих табунов скота. Главным для них путем коммуникации была река Охайо, и многие переселенцы грузились со всем своим добром и табунами скота на баржи, чтобы быстрее достичь цели своего назначения и облегчить трудности и все опасности пути. Один из европейских путешественников об этом переселенческом движении на запад писал так: «Новая Америка разваливается в своем передвижении на запад». Но такое мнение корреспондента было неправильное. Она не разваливалась, как думал корреспондент-путешественник, а наоборот, они заселяли и организовывали новых 20 штатов. Это большое переселение американцев из старых поселенческих центров от Атлантического океана через цепь Апалачинских гор в западные прерии в американской истории осталась как одна из наилучших саг исторического прошлого. В этих событиях прекрасно написано в приключенческих рассказах американского писателя Финемора Купера и Майн Рида, а также польского писателя Генриха Синкевича в американских очерках. Новозападные поселенческие пространства, которые привлекали этих европейских выходцев, искавших своего счастья, находились между Апалачинскими горами и рекой Миссисипи. Все эти экзотические пространства заселялись разнокалиберным населением, овеянных романтикой эпохи. Такие качества людей создавали для христианской церкви большие трудности и задачи. В какой мере и по какому пути церковь должна направлять пути и идеалы этих пионеров? Представителями же этих церквей, перед которыми стояли такие большие и трудные задачи, были пресвитерианские, баптистские, методистские, римо-католические церкви и иные. В этом периоде почти во всех упомянутых выше деноминациях и их церквах происходило большое пробуждение, а следствием этого пробуждения было то, что в этих церквах весьма понижался духовный уровень в жизни верующих. Причинами такого упадка и духовного сна было то, что в учение церкви начали вкрадываться посторонние элементы, противоречащие основным истинам евангельского учения. Это было началом похода учения модернизма на американском континенте. А учениями этими были английский деизм, французский скептицизм и немецкий рационализм и материализм. Все эти учения были философскими учениями или же строились на их основе. В первую очередь, эти пагубные учения имели большое влияние на христианских интеллектуалистов, знающих и изучающих эти учения. Они были в первую очередь руководители христианских деноминаций, пастора, проповедники, христианские писатели и христианские активисты. Самым выдающимся среди этого рода теологов был Томас Пейн, который написал памфлет под заглавием «Век чистого разума», в котором он произвольным образом отвергал основные истины христианского евангельского учения, принимая только то, что может быть понято его человеческим разумом. Такое модернистическое учение совершало разрушительное влияние на духовную жизнь верующих, слушающих проповеди своих пасторов и проповедников, зараженных этим модернистическим учением. В таком плачевном состоянии находились многие христианские церкви в конце XVIII и начале XIX столетия. Многие верующие члены христианских церквей находились в полной игнорации по отношению изучения и знания Слова Божия, и потому они весьма легко смешивались с миром и воспринимали наихудшие качества таких мирских людей. А такими отрицательными качествами были ложь, обман, пьянство, драки, кражи и тому подобное. В этом потоке всевозможных переселенцев наихудшие и сдеморализированные индивидуумы задавали свой тон и становились образцами и примером их наследования для многих слабых духовно-христиан. Когда ночь темна, то более яркой становится восходящая утренняя зарница, а такой сияющей утренней зарницей, звездой, было евангельское пробуждение. среди уснувших духовно-христианских церквей почти во всех штатах американского континента. И во всех этих новосорганизованных штатах постепенно стал возрождаться моральный облик человека, вообще ободствующих христиан в особенности. Когда евангельские учения и его влияние проникают в душу человека, то возрождающая сила Святого Духа производит свою работу, возрождая грешника к новой жизни. В 1795 году Тимофей Двайт был избран президентом или ректором Йельского университета, и благодаря читанным ним лекциям, в которых он ярко и правдиво освещал все пагубные влияния разных философских учений, недопонятых многими, а лишь имея дилетантическое понятие о их учениях. В результате читанных ним лекций уже в 1802 году одна третья часть студентов этого университета стали обращенными к Богу людьми. То самое происходило и в иных колледжах и университетах.